Кабак. Комов ехал в скором поезде Москва-Одесса и смотрел в окно рассеянным взглядом на проносящиеся мимо пейзажи. Одет он был в добротный серый костюм и розовую рубашку, а галстук положил в карман пиджака. На всякий случай. Эдакий чиновник средней руки или мелкий партийный функционер. У него имелась и форма, спрятанная в дорожной сумке. Вместе с ним в купе ехала семья. Молодая парочка и годовалый ребенок, который вел себя, вопреки ожиданиям, совершенно спокойно, как будто его тут и не было. Комов вынул две бутылки пива и предложил соседям присоединиться. Парень согласился было, но, поймав осуждающий взгляд супруги, отрицательно замотал головой. Лейтенант Фомин находился в соседнем купе в соответствии с заранее обговоренным сценарием. Он должен был стать как бы тенью Комова, неучтенным фактором, готовым вмешаться в случае непредвиденных обстоятельств. В отличие от командира, ему в попутчике попалась развеселая компания строителей. Фомин сразу же в нее влился. Они пили портвейн и играли в дурака на щелбаны. Не жизнь, а малиновый сироп. Парочка обсуждала свои семейные проблемы, не обращая внимания на Комова, что его вполне устраивало. Прихлебывая пиво, он думал о перспективах. Со старшим оперуполномоченным Одесского уголовного розыска Константином Кабаком Алексей познакомился случайно, если их встречу можно назвать знакомством. Кабак во время войны вовсе не работал в УГРО, а партизанил в одесских катакомбах, а Комов спас ему жизнь. Одесса была занята немецко-румынскими войсками в октябре 1941 года после яростной 73-дневной обороны. Долго сдерживать врага удавалось во многом благодаря трем мощным оборонительным рубежам. И вот, спустя почти 3 года, эти же рубежи предстояло брать уже советским войскам. Продвижение армии затрудняли многочисленные залитые водой балки, овраги, лиманы. К тому же в те весенние дни стояла отвратительная погода, были грязь и бездорожье, буксовали даже тракторы и тягачи. Артиллеристы тащили пушки на себе. Вражескую оборону прорвали, и начались городские бои. «Винегрет какой-то, а не фронт», — подумал Комов, продвигаясь со своим отрядом по городу, регулярно натыкаясь на вражеские очаги сопротивления во вроде бы освобожденных районах. Ему поручили вытащить некоего ценного сотрудника из катакомб. Тот вышел на связь. Примерное место его нахождения запеленговали где-то в районе Молдаванки. А дальше все находилось в руках Комова с бойцами. Кем являлся этот ценный кадр по фамилии Шелестов, Алексей не знал и знать не хотел. Его надо было доставить живым в контрразведку во что бы то ни стало. Приказ якобы исходил от самого Малиновского. Начальство выделило броневик, и команда поехала на броне, водя стволами по сторонам. Врагов не наблюдалось. Начал накрапывать дождь. Вход в катакомбы был замаскирован огромной мусорной кучей и правильными формами походил на рукотворную пещеру. Дождь усиливался и грозился перейти в ливень. Крупные капли стучали по голове, как по барабану. Бойцы устремились в катакомбы, но Комов тормознул личный состав и на всякий случай отправил вперед сапера, чтобы избежать минных сюрпризов. Вскоре тот вернулся и сказал, что все чисто. Мины разминировали своими телами румыны. И недавно. Там 2 трупа валяются в румынской форме, и еще теплые. «Очень любопытно», — сказал Комов. «Ну тогда пошли». Отряд двинулся вдоль каменного лабиринта. На стенах регулярно появлялись патриотические надписи. Вскоре наткнулись на нишу, вырубленную в каменной стене. Внутри валялись несколько бутылок из-под пива и разорванный противогаз. Внезапно впереди, где-то в паре сотен метров, раздалась стрельба. «Всем двигаться вдоль левой стены! Интервал 5 метров!» — скомандовал Комов, сообразив, что выстрелы звучат левее. Стало быть, там намечается поворот. Выглянув из-за угла, он обнаружил несколько румынских солдат, интенсивно палящих вглубь прохода. Один из них строчил из пулемета. Рядом лежали несколько мертвых тел. С той стороны вяло отвечали короткими очередями. «Видимо, давно они здесь воюют, уперлись лбами», — подумал Комов и подал знак «в ножи». Бойцы внезапно выскочили из-за угла, завязалась короткая схватка. Но вскоре все закончилось. Румын закололи, как свиней. «Не стрелять! Свои!» — истошным голосом заорал сержант Жигов вглубь тоннеля и отчаянно замахал руками. Стрельба прекратилась. «Сходи, посмотри, кто там», — приказал Комов Жигову. Тот вернулся минут через пять. «Партизаны! На ногах пять человек, остальные раненые и мертвые». Подойдя к группе людей, одетых кто во что гораст, Комов спросил: «Кто старший?» «Ну, я», — независимым голосом ответил бородатый мужик лет 50. «Федор Приходько». «Гражданские?» «Угу, гражданские. 2 года здесь сидим и фашистам пакостим». «А румыны по ваши души пришли?» «Они по свои души пришли», — ответил мужик со злорадной усмешкой. «Раньше мы тут прятались, а теперь они решили схорониться. На что рассчитывают, непонятно. Они здесь ни воды, ни жратвы не найдут». «Чтобы в плен сдаться в спокойной обстановке», — пояснил Комов. «Сейчас кто с ними разбираться будет? Проще перестрелять. Шелестов среди вас есть? Живой?» «Живой», — ответил Приходько. «Только ранен в обе ноги. Вон он, товарищ старший лейтенант». «Это я», — сказал парень, лежащий на куске брезента вдоль стены. «Шелестова перевязать, на ремни и в броневик. Забрать всех раненых и на выход», — скомандовал Комов. «С мертвецами потом разберутся без нас». Он посмотрел на парня, привалившегося спиной к стене. Лицо и грудь его были залиты кровью. «Этот готов», — сказал Приходько. «Кабак его фамилия. Хороший был боец». Комов совсем было собрался уходить, но вдруг заметил, что партизан возле стены чуть пошевелил пальцами. Алексей бросился к нему и пощупал сонную артерию. «Этот пока живой. Его тоже заберите. Может быть, ему повезет. Выживет». Обратный путь отряд проделал без приключений. Подъехали к госпиталю. Вскоре появились санитары. Когда парня по фамилии Кабак положили на носилки, он внезапно очнулся и посмотрел на стоящего рядом Комова. «Ты кто?» «Комов Алексей. Живу в Москве. Сейчас воюю. Все, давай, выздоравливай». Раненый вновь потерял сознание. Его унесли. «Терминальное состояние между жизнью и смертью», — пояснил санитар, глядя на тело, лежащее на носилках. «Может быть, ему повезет». После окончания войны Кабак каким-то образом нашел Комова. К нему на квартиру неожиданно заявился молодой человек с лейтенантскими погонами и в нашивках НКВД. Алексей его не узнал. «Я Константин Кабак из Одессы. Ты меня из катакомб почти мертвого вытащил. Мне ребята рассказали. Еле тебя нашел». Они пили. Потом лейтенант уехал, сказав напоследок, что Комов может рассчитывать на его помощь при любых раскладах.